Глава 24. Мне плохо, есть не могу. Желудок мгновенно взрывается тошнотой. Лежать не могу, сразу начинает кружиться голова. Дышать не могу, от запахов мутит. Мне так плохо, что увидеть никого не хочу, тем более Влада. Неужели все женщины так переживают беременность? О боже, зачем я согласилась на уговоры мамы? Тихонько плачу в подушку, стараясь, чтобы никто не услышал. А мысли в голове так и бродят. Ненавижу, всех мужиков ненавижу. Мама заходит в комнату в тот момент, когда я в очередной раз выбираюсь из туалета. Может, постелить себе рядом с унитазом, раз он теперь мой лучший друг? Как ты? А ты не видишь? Раздражение переполняет меня. Дети — это издевательство над женщинами. Ну-ну, глупышка. Мама обнимает меня и начинает гладить мою голову. Не так все страшно. Это токсикоз первого триместра. Потом даже не вспомнишь о нем. 3 месяца я буду ходить с тошнотой. О, ужас! Уже не 3, не преувеличивай. Как только сходишь к врачу, он тебе выпишет лекарство. А можно? Слабая надежда просыпается в душе. Конечно, глупая. Завтра пойдем. Хорошо. Мама, а как же Аби? Надо рассказать о ней Владу. Она же как член семьи. Шорох за дверью мы слышим одновременно и переглядываемся. Кажется, в доме завелись мыши. Шутит мама и крадется к входу. Она распахивает створку, и хозяин дома тут же получает удар по лбу. Мне даже легче становится. Пусть и он немного пострадает, не только мне мучиться. Влад выкручивается в своем репертуаре, приказывает сварить ему кофе. И как этого сноба проучить? Удача поворачивается на утро. Мне опять плохо. Желудок выворачивается наизнанку, хотя я ничего не ела с вечера. Все, больше не могу. Хочу в клинику, хочу все рассказать хозяину моего тела, врачам. Просто хочу закричать на весь мир. Я нищая, меня преследуют коллекторы, и я беременная от человека, в которого влюбилась по уши. А он не только целует другую, но еще и заключает со мной контракт на наследника. В таком зверском настроении спускаюсь и слышу, как Влад с другом обсуждают свадьбу и чужую беременность. И тут меня прорывает. «Что?» — ревет друг Влада и скакивает с места. «О чем она говорит? Какая беременность? Какой контракт?» «Да-да, Владислав Павлович», — не успокаиваюсь я. «Скажите своему другу, что вы затеяли». «Варя, молчи!» Мама дергает меня за руку. «Умоляю, Владислав Павлович, простите дочь, она сама не знает, что говорит. У нее сейчас неудачный период в жизни». Мама тянет меня к выходу, но тут вскакивает Влад. Кажется, его оцепенение проходит. «А ну, пошли в кабинет!» — рявкает он. «А ты мне не приказывай. Захочу — пойду, захочу — не пойду. Это моя жизнь». «Варя?» — охает мама. «Во дает!» — восхищается друг Влада. Захаров крякает, подхватывает меня за талию, перебрасывает через плечо, как мешок с навозом, и бегом направляется в кабинет. Желудок мгновенно отвечает спазмом. Я закрываю рот 2 руками, говорить не могу, только дышу через нос, чтобы подавить приступ. В кабинете он скидывает меня на диван. В голове молнией проносится мысль. Он убьет ребенка. Следом вбегает мама. За ее спиной маячит Стас. Вышли все отсюда. Немедленно. Владислав Пав... Разъяренный Влад подлетает к двери и закрывает ее перед носом незваных гостей. Я вижу, как он зол, и вскакиваю. А ну сядь. Да пошел ты. Я направляюсь к двери. Вернись, я сказал. Лицо Влада перекошено гневом. Глаза горят нездоровым огнем. На скулах гуляют желваки. Рот сжат так сильно, что похож на провал. «Дай ключ». Я делаю шаг назад. Этот мужчина теперь меня пугает. Я уже 100 раз пожалела, что поддалась порыву. «Иди лучше по-хорошему, крошка». Тон голоса меняется. Влад прищуривает глаза и плотоядно облизывает губы. Лев, приготовившийся к прыжку. «Не смей на меня кричать!» Говорю, а у самой все поджилки трясутся. Дверь отчаянно стучат. «Влад, не дури!» Голос Стаса встревожен. «Оставь девушку в покое!» «Владислав Павлович, нам ничего не надо!» Плачет мама. «Мы уйдем из вашего дома. Пожалуйста, выпустите Варю. Ей сейчас нельзя волноваться». «Интересно, почему?» Усмехается он. «Но смотрит только на меня. Он делает шаг ко мне, я назад. Другой я отступаю». Но натыкаюсь на край его стола. Дальше отхода нет. «Ты сейчас в моей власти. Беременных женщин нельзя травмировать!» — кричит мама. Я замираю от ужаса. Сейчас произойдет взрыв. «Кого?» Влад дергается ко мне, но вдруг резко останавливается, словно натыкается на невидимую стену. «Беременных! Я жду от тебя ребенка!» Выдавливаю себя и понимаю, это конец. «Какого ребенка? Мы еще даже не начали процедуру!» «Начали! В Карловых Варах!» Тихо отвечаю я и сжимаюсь в ожидании удара. Настолько страшен Влад в этот момент. Но он вдруг садится за рабочий стол и закрывает глаза. Мысль гуляет по сердитому лицу, вот он хмурит брови, прикусывает нижнюю губу, раздувает крылья носа, то ли успокаивается так, то ли прикидывает, какому наказанию меня подвергнуть. «И сколько вы с мамой планировали водить меня за нос?» Голос Влада меняется. Теперь в нем зимний холод, да такой, что морозом охватывает мое тело. Оно вдруг начинает мелко дрожать. «Я не планировала, случайно вышла». «Какой срок?» «Не знаю, еще не была у врача». «Тогда откуда известно?» «Помнишь мой обморок у супермаркета, потом больница?» «Ну, ты еще с докторишкой перемигивалась». «О боже, кто о чем, а вшивая баня вырывается у меня». «На какой бане?» Теперь Влад озадачен, его лицо мрачнеет еще больше, глаза мерцают антрацитами. «Это пословица. Я тебе говорю, что жду ребенка, а ты вспоминаешь такую ерунду». От разочарования хочется плакать. Не такую реакцию я ожидала. Этот человек просто мистер подозрительность. «Я попросила врача не называть тебе причину обморока, вот и все». «Почему?» Влад подходит, и теперь так близко, что я вижу венку, которая дергается у него навеки. «О, боже!» «Влад, не тупи. Разве я могла сказать тебе тогда, что подозреваю беременность? Случайная встреча, страстная ночь без средств защиты и миллионер на крючке. Я не хочу, чтобы ты так думал». Говорю, а сердце заходится от боли. Опять лгу. Зачем? Скоро мы так запутаемся в своем вранье, что перестанем отличать правду от лжи. Такие отношения обречены на провал с самого начала. «Поехали». Влад берет меня за руку, но держит уже осторожно, как бокал из драгоценного дизайнерского стекла. И у меня нет желания вырываться. Мы так и выходим в гостиную. Стас изумленно смотрит на наши сцепленные пальцы. Он явно ничего не понимает. Зато мама разгадывает все с одного взгляда. «Вы куда?» «В больницу». «Я с вами», — подхватывается мама. Влад останавливает ее вытянутой рукой. «А вы, Татьяна Николаевна, будете поить Стаса кофе и кормить вафлями до тех пор, пока мы не вернемся», — говорит он и прикрикивает. «И не давайте ему звонить по телефону, иначе...» Влад не договаривает, но я без слов понимаю. Иначе разразится скандал вселенского масштаба, и в этой битве полетит много голов. В частной клинике нас встречают как самых дорогих гостей. Приветливая медсестра протягивает нам бахилы и провожает к кабинету гинеколога. Я очень волнуюсь, а Влад сидит с каменным лицом, уставившись в стену, где расписаны все стадии беременности. Это смущает меня еще больше, но открывается дверь, и миловидная женщина с короткими рыжими волосами приглашает нас войти. «Ну, молодожены, рассказывайте», — предлагает она, когда мы садимся. «Мы не молодожены», — поправляю я. «Мы не женаты». «Очень мило», — улыбается врач. Но при этом неодобрительно качает головой. «Современные родители такие. Свободные родители, без обязательств. А чем вам это не нравится?» Тут же вскипает Влад. Он натянут, как пружина, и готов ругаться со всеми. «Мне все нравится. Главное, чтобы вас устраивало. Рассказывайте». «Можно он выйдет?» «Прошу я. Я не могу при нем». «Еще чего?» Отрезает Влад. «Это и мой ребенок». Он делает паузу. «Надеюсь. Хочу все о нем знать». Его слова ранят глубоко в сердце. И хотя я понимаю, что недостойно доверия, все же до чертиков обидно. Что ж, так мне и надо. Что заслуживаю, то и получаю. Приходится делиться подробностями интимной жизни при Владе. Он явно нервничает, то и дело дергает галстук, который успел повязать перед выходом на работу. Доктор слушает, кивает и стучит по клавиатуре, потом поднимает глаза. «Отлично, можете пройти в смотровую комнату и раздеться». Я встаю, Влад тоже. Я иду к кабинету, и он за мной. «Нет, папаша, подождите нас в приемной. Нам, девочкам, надо посекретничать. Я тоже хочу посмотреть, как будете делать УЗИ. Я вас позову». Она разворачивает Влада за плечи и выталкивает за дверь. Я облегченно вздыхаю. «Спасибо. Шустрый он у вас». «Да, не верит, что ребенок его. А вы точно знаете?» «Конечно, у меня не было контактов с другими мужчинами». «Я опять говорю неправду. Мой бывший жених очень любил заниматься сексом. Вот только он всегда тщательно следил за средствами защиты. Я обижалась на него, потому что не понимала, откуда такое рвение. Только потом поняла, что в его планы не входили дети от женщин, которых он обирал. Осмотр показал, что у меня шестинедельная беременность». «Хотите послушать сердечко малыша?» – спрашивает нас врач. Но смотрит лукаво на Влада, который по-прежнему сидит с нахмуренным лицом. «Да», — отвечает он, не улыбаясь. Врач включает звук, и в кабинете вдруг раздается. Тук, Тук-тук-тук. Слезы катятся по лицу, но я не замечаю их. Еще утром я ненавидела эту вынужденную беременность, ненавидела маму и себя. А сейчас мир вдруг поворачивается ко мне другим боком. Радостным, сияющим, полным счастья. Влад, Влад. Только и повторяю, на большее не хватает сил. Он неожиданно сжимает мою руку. Поднимаю глаза, хмурое лицо разглаживается, на губах играет улыбка, а в теплых медовых глазах играют солнечные зайчики. Доктор вручает нам снимок нашего малыша, фасолинку, плавающую в темной жидкости. Я даже поверить не могу, что из этой крохи через 7,5 месяцев вырастет полноценный человечек. Нежность переполняет сердце. «Ну, не молодожены, что дальше делать будем?» «В смысле?» Влад хмурит брови, лицо сразу мрачнеет. «Будем сохранять ребенка или нет?» «Будем!» Хором отвечаем мы и переглядываемся. Доктор делает все необходимые назначения, ставит меня на учет, а под конец говорит Владу. «Вы уж поторопитесь с бракосочетанием, если хотите, чтобы малыш появился в полноценной семье. Обязательно поторопимся!» К моему удивлению, отвечает Влад. «У меня внутри так все и вспыхивает. Я ему нужна не только как суррогатная мать, но тут же рождаются сомнения». А вдруг он просто не хочет постороннему человеку говорить о наших проблемах? Вот и славно. Елена Сергеевна, пригласите ко мне другого пациента, — говорит врач медсестре и встает, показывая, что прием окончен. Мы идем к двери. Влад больше не держит меня за руку. Его лицо озабочено какой-то мыслью. На пороге он останавливается и поворачивается к врачу. Доктор, скажите, а как я могу узнать, мой это ребенок или нет? Пол качается у меня под ногами. Я хватаюсь за косяк, не в силах справиться с эмоциями. «Вам плохо?» – бросается ко мне врач. Влад подхватывает меня на руки и кладет на кушетку. Это уже второй раз. Она так и будет грохаться в обмороке при каждом удобном случае. Несмотря на грубый вопрос, в голосе звучит страх и волнение. «Как вам не стыдно?» – упрекает Влада врач, пока медсестра хлопочет надо мной с нашатырным спиртом. «Вы совсем не думаете о чувствах вашей девушки». Первый раз встречаю настолько черствого папашу. Да я. Вы хотели узнать, на каком сроке беременности можно сделать тест на отцовство? Примерно так, краснеет Влад. Вот недоверчивый папаша. Биопсию ворсинок хлориона можно провести на 9-12 неделе. Анализ пуповинной крови на 18-й. Но эти результаты могут быть недостоверными. А когда будут более точные, не сдается Влад. Я готова умереть от стыда и унижения. Что ж, дорогая мамочка. Чего добивались, то и получили. Кредит доверия к нам исчерпан. Теперь постоянно придется доказывать, что малыш, которого я ношу, Влада. Только после 24-й недели, так что как ни крути, а вынашивать ребенка придется, если он вам нужен. С помощью медсестры я встаю на ноги. Голова уже не кружится, мысли проясняются. Может, плюнуть на чувства, перетерпеть, главное, мы получим результат. Влад заплатит все наши долги. Ребенок нужен. Заявляет вдруг Влад, берет меня за руку и тянет из кабинета. По дороге в особняк я делаю вид, что сплю. Не хочу разговаривать. Этот человек убил во мне всю радость от УЗИ. «Где снимок?» – спрашивает Влад. Я молчу. «Варя, хватит дуться. Я должен был задать этот вопрос. Слишком долго вы с мамой водили меня за нос. Где снимок?» Я не реагирую. «Мне все равно, пусть хоть на дерьмо переработается». Влад паркует машину у тротуара, поворачивается ко мне и протягивает руку. Я упрямо смотрю в окно. Он ждет. Эта молчаливая война заканчивается моим поражением. Я лезу в сумочку и протягиваю ему фото. Влад разглядывает его, а потом ставит на панель управления. Мои чувства снова встряхиваются. Этот человек меня все время поражает своими противоречивыми поступками. «Не понимаю тебя», — вырывается у меня. «До 24-й недели ты будешь отцом этому ребенку, а дальше нет?» «Варя, это простая проверка, я деловой человек. А я думала, что тебе нравлюсь. Уголки губ без моего согласия едут вниз, еще чуть-чуть и расплачусь. Перестань обижаться». Влад берет мою руку и дует на пальцы. «На улице лето, а ты холодная, как ледышка. Как ты можешь? Поехали домой». Влад говорит «домой». Надежда на взаимность снова наполняет теплом сердца.